глубокий снег, с неба в полнолуние, звездное мерцание укрывало ночь. Ветер отдыхает в эту ночь, хочется ему нам всем помочь. Он уж знает верно, что огонь уже горит. Ветер отдыхает в эту ночь, хочется ему нам всем помочь. Он уж знает верно, что огонь уже горит. Поздно мы пытаемся стены храма сохранить. Мы еще стараемся пламя погасить, но огонь горит еще сильней среди действий наших идей, выжигая грязь и суету прошедших дней. Но огонь горит еще сильней среди действий наших идей, выжигая грязь и суету прошедших дней. Среди неба зимнего храм горит над озером, призывая нас. Не огонью стен его тушить, огнем небес себя омыть, чтобы строить дальше в чистоте храм души в себе. Не огонью стен его тушить, огнем небес себя омыть, чтобы строить дальше в чистоте храм души в себе. Падал тихий легкий снег, с неба в полнолуние.